Глава вторая. «Любопытно», — протянул Муром, оглядываясь по сторонам. Стоило ему зайти в подземелье, как створки немедленно захлопнулись за его спиной. Удар сердца и кромешная тьма сменилась светом, который лился, казалось, отовсюду. Настенные факелы, три огромные хрустальные люстры, пять каминов. Здесь явно не обошлось без магии. Сам зал представлял из себя вытянутый прямоугольник, и кроме четырех небольших боковых каминов и одного центрального, в нем не было ничего. Вот только у Мурома было такое ощущение, что все это время зал ждал именно его. Ну и самомнение. По залу пронесся едва заметный ветерок, а Муром поморщился. Очень уж ему не нравились чужие голоса в голове. «Я не причиню тебе вреда», — заверил его невидимка. «Скорее всего». Не вступая в диалог с незнакомцем, Муром осмотрел голый каменный пол и голые стены, после чего поморщился. «Шпонька, на разведку!» Муром кивнул сидящему на плече Фейри. «Топтыгин!» — богатырь посмотрел на медведя. «Будь начеку!» «В этом зале Морока нет опасности», — усмехнулся невидимка. «Здесь герои, сумевшие с достоинством пройти все испытания, получают свою награду». В следующий момент перед богатырем появилась красная дорожка, которая покатилась вперед. Топтыгин недовольно заворчал и вальяжно побрел вдоль правой стены. Факелы, отреагировав на приближение зверя, вспыхнули ярче, и Муром увидел между ними темные квадраты. «Там были картины», — пояснил голос, нисколько не интересуясь мнением Мурома, «защитников этого мира и порога». Невидимка знал, куда бить. Мурома всегда привлекали загадки и тайны, и услышанное слишком уж хорошо укладывалось на слова Рипсака. «Этого мира и порога?» — прищурился Муром, следя за порхающим по залу Фейри и косолапящим вдоль стены Топтыгиным. «Дай угадаю, среди них был брат Рипсак?» «Почему был?» — удивился голос. «Он есть. И, как я вижу, нашел себе преемника». «Может, покажешься?» — предложил Муром, осторожно шагая по красной ковровой дорожке, которая приглашающе стелилась перед богатырем. «Не все сразу», — усмехнулся голос. «Сначала пройди свой путь до конца и прими заслуженную награду». «Не люблю загадки», — проворчал Муром, замедляя ход. «Да-да», — не поверил голос, — «конечно». «Давай обойдемся без прелюдий», — предложил Муром. «Времени впритык». Но голос, к удивлению Мурома, промолчал. «Ну что, богатырь покосился на Топтыгина. До конца так до конца». И Муром, не выпуская из рук свой верный плуг, продолжил свой путь. Чем дольше он шел по ковровой дорожке, тем наряднее становился зал. Он как будто оживал, исчезала пыль и паутина, у каминов появились начищенные латные доспехи, на стенах возникали картины с неизвестными Мурому людьми. «Что же будет, когда я дойду до центрального камина?» — проворчал Илья себе под нос. «Начнется бал?» Невидимка вновь оставил его комментарий без внимания, зато с разведки вернулся Шпонька. «Камины непростые», — пропищал Фейри. «Огонь не обжигает, и там, как мне кажется, что-то есть. Но когда я попытался залететь в пламя, чтобы проверить, оно меня не пустило». «Так-так», — протянул Муром, не спуская глаз с ближайшего камина. «Ну, пойдем, проверим». И Муром смело свернул направо, к камину, который с интересом обнюхивал Топтыгин. Подойдя к огню, богатырь поднес к нему руку и задумчиво хмыкнул. «Огонь действительно не жег, а как будто согревал, что ли?» Поддавшись порыву интуиции, Илья сунул руку в огонь. В ладонь ткнулась удобная рукоять, и Муром, потянув назад, вытащил из камина пылающий меч. «Меч истинного огня», — подсказал невидимка. «Будет жечь твоих врагов жарче самого жаркого пламени». «Дай угадаю», — проворчал Муром. «Одни руки, одна награда». «Все верно», — согласился голос. «Но есть нюанс». «Знаю я эти нюансы». Муром покрутил меч в руке и без капли сожаления сунул его обратно в огонь. «Наверняка здесь какой-то подвох». «А то как же», — усмехнулся голос. «Но знаешь, ты мне понравился, поэтому я тебе помогу. Если камин гаснет, то награда пропадает вместе с огнем. Камин, у которого стоял богатырь, тут же потух, и Мурому даже не нужно было смотреть, чтобы понять, меч тоже исчез. Топтыгин недовольно заревел и сунул морду в погасший камин. «Пошли, Топтыгин», — проворчал Муром, поворачивая к камину напротив. «Не очень-то и хотелось». Медведь согласно кивнул, чихнул и последовал за богатырем. «Я дико извиняюсь», — Фейри, облетев весь зал, устроился у Мурома на плече. «Но с кем ты говоришь, здоровяк?» «Да так», — Муром поморщился, не желая говорить про поселившийся в голове голос. «Есть тут один». «Технически я не один», — поправил его голос. «Но фактически...» «Опять загадки», — проворчал Муром и, остановившись у второго камина, бесстрашно сунул руку в огонь. И снова огонь окутал руку теплом, а в ладонь ткнулась шершавая рукоять меча. «Меч выносливости», — тут же подсказал невидимка. «С ним ты будешь выносливым, словно горный великан». «Я уже такой», — машинально буркнул Муром и, покрутив меч в руках, воткнул его прямо в пламя. «Пошли дальше», — скомандовал Илья, не обращая внимания на тут же потухший камин. Дойдя до второй пары каминов, расположенных друг напротив друга, Муром выбрал левый и уже привычно сунул руку в огонь. Снова приятное тепло и рукоятка меча. «Меч силы!» — в голосе невидимки мелькнуло наигранное восхищение. «С ним ты без труда справишься с любыми препятствиями на своем пути». «Угу», — буркнул Муром, возвращая меч на место. «А почему только мечи попадаются?» «Что разумный ищет, то он и находит», — с усмешкой отозвался невидимка. «Вот как?» — Муром задумчиво покосился на своих спутников. «Буду иметь в виду». «Смотри», — предупредил его голос. «Так можно и без награды остаться». «Разберусь», — проворчал Муром. Подойдя к четвертому камину, богатырь посмотрел на Фейри и кивнул на пламя. «Ну-ка, Шпонька, попробуй-ка сейчас». Фейри не стал заставлять себя просить дважды и бросился в огонь. Один удар сердца, и Шпонька вылетает из огня с тусклым кинжалом. «Кинжал теней!» — восхищенно протянул Фейри, с любовью рассматривая добычу. «Совсем как у нашей королевы!» «Действительно, кинжал теней», — подтвердил голос. «Отличный выбор». «А что он делает?» — с интересом протянул Муром. «Дает возможность уходить в тень», — Фейри чуть ли не целовал клинок, «и перемещаться на дальнее расстояние». «Так ты вроде и так это умеешь», — уточнил Муром. «Это другое», — отмахнулся от богатыря Фейри. «С этим кинжалом я стану королем». «Такая вероятность есть», — подтвердил голос. «Шпонька, ты мне доверяешь?» Муром посмотрел в глаза зависшему в воздухе Фейри. «Ну», — уклончиво протянул Фейри, прижимая кинжал к груди. «Ладно, а Алёше доверяешь?» — нахмурился Муром. «Доверяю», — Фейри машинально почесал лоб, которым поймал шишку при первой встрече с эльфом. «Оставь эту зубочистку в огне». «Нет», — в глазах Фейри появились слезы. «Не заставляй меня этого делать». «А я и не заставляю», — Муром покачал головой. «Сомневаюсь, что в этом зале можно кого-то заставить насильно. Я даю тебе совет». «То, что ты больше, не значит, что ты умнее», — возразил Фейри. «Вообще-то значит», — не согласился Муром. «Как минимум мой мозг больше твоего раз в 100. И не забывай про мой жизненный опыт». «Пф», — фыркнул Фейри, прижимая кинжал к груди. «Пф». «Твой выбор». На лице Мурома не дрогнул ни один мускул. «Тогда дай возможность Топтыгину посмотреть на свою награду». «И как же я это сделаю?» «Верни кинжал в огонь», — спокойно предложил Муром. «И посмотри, что вытянет Топтыгин». «Но тогда мой кинжал пропадет». «Если он пропадет», — Муром кивнул на центральный камин, «то у тебя будет еще один шанс». «Однажды я подслушал разговор двух дылд». Фейри так стиснул кинжал, что костяшки его маленьких пальчиков побелели. И один из них сказал: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». И Фейри демонстративно сунул кинжал себе за пояс. «Ра!» — недовольно заревел Топтыгин. «Ну, как знаешь», — Муром успокоительно потрепал медведя по холке. «Айда к следующему камину». Стоило Шпоньке отлететь, как четвертый камин тут же погас. Муром с Топтыгином, не сговариваясь, вернулись на красную дорожку и направились к последнему камину. Шпонька летел следом, вроде как и вместе, но в то же самое время чуть по отдельности. «Последний шанс!» — прошелестел голос, стоило богатырю и его спутникам подойти к камину. «Ну давай, Топтыгин!» — Муром подмигнул медведю. «Глянем, какая награда положена тебе!» Медведь согласно рыкнул и протянул лапу в пламя. Мгновение, и Топтыгин достает медвежью броню. «Доспех стальная шерсть», тут же прокомментировал голос. «Серьезная вещь». «Больше похоже на шкуру дикобраза», не согласился Муром. «Ну что, Топтыгин, что будешь делать?» Медведь с сомнением посмотрел на шипастую броню и вопросительно уставился на Мурома. «Насколько я знаю», Муром пожал плечами. «У тебя уже есть такой навык, но окончательное решение за тобой». «Ро!» — Топтыгин бросил на Мурома рассерженный взгляд и, немного помедлив, швырнул броню обратно в огонь. Пламя тут же погасло, а от камина неожиданно повеяло жаром. «Почему?» — с любопытством поинтересовался невидимка. «Что почему?» — усмехнулся Муром. «Почему не взял себе меч? Почему отговаривал своих спутников?» «Да», — не впопад отозвался голос, — «все это объясни». «Это еще что за голос?» — заволновался Фейри. «Вы его слышите?» «Ра!» — согласно проревел Топтыгин. Муром же не обратил на панику Фейри никакого внимания. «Ну ты же сам сказал, что это зал морока», — Муром пожал плечами. «А значит, это обман, точнее, иллюзия. Ведь все то, что предлагали камины, у нас уже было». «Иллюзия?» — пискнул Шпонька, хватаясь за свой кинжал. «Не может быть!» «Это не иллюзия!» — в голосе невидимки мелькнула гордость. «Это зримое воплощение ваших навыков!» «Воплощение?» — нахмурился богатырь. «То есть Шпонька передал свой навык кинжалу?» «Именно!» — довольно подтвердил голос. «Правда забавно?» «Это обман!» — возмутился Фейри. «Грабеж среди бела дня!» «Это зал морока», — поправил Фейри-невидимка. «Это было первое испытание. И ты, мой маленький друг, его не прошел». «Но...» — Фейри бросил на Мурома жалостливый взгляд. «Что со мной будет?» «Думаю, самое худшее, что могло с тобой произойти, уже случилось», — Муром пожал плечами. «Ты теперь зависишь от этого кинжала. Если кто-то сможет его отобрать...» «Нет», — пискнул Фейри, — «этого не будет». С другой стороны, Муром с жалостью посмотрел на перепуганного Шпоньку. «Из любого минуса можно извлечь плюс. Нужно только хорошенько подумать». «Какой плюс, дылда?» — психанул маленький человечек. «Ты в своем уме?» «А еще...» — в голосе Мурома мелькнула сталь. «Что-то мне подсказывает, что дальше тебе ход заказан». «Так и есть», — подтвердил невидимка. «В зал Хорса пройдут лишь двое из вас». Стоило невидимке замолчать, как свет в зале тут же потух, на стенах появилась паутина, а на полу куча пыли и мусора. Красная ковровая дорожка обернулась иссохшей соломой, а хрустальные люстры исчезли, словно их и не было. И только угасающее пламя на стенах факелов билось, словно из последних сил. В наступившем полумраке центральный камин поплыл, превращаясь в каменную дверь, на которой было выгравировано солнце. Дверь скрипнула и распахнулась, открывая путь в следующий зал, наполненный солнечным светом. Шпонька попытался было прошмыгнуть вперед, но лишь с размаху налетел на невидимое силовое поле. «Я хочу с вами!» — пропищал Фейри, размазывая по лицу слезы вперемешку с кровью. «С вами!» «Возвращайся к Еге», — приказал Муром и, больше не обращая на Фейри внимания, шагнул вперед. Мгновение, и человек с медведем исчезли в солнечной вспышке. Факелы окончательно потухли, и Шпонька очутился в абсолютной темноте. Фейри стиснул кинжал и всем сердцем пожелал оказаться подальше отсюда, в идеале за пазухой своего хозяина, мастера Еги. Но перед тем, как раствориться в тени, он услышал похожий на шелест шепот. «И да начнется испытание светом и огнем!»